Теперь город ждал возмездия, и жители Кёнигсберга не могли спать по ночам. Белоглазый страх приходил к их постелям, и они не могли отогнать его прочь. Глава третья. «Вы все сделали, Дитрих?» «Так точно, оберштурмбанфюрер. Все военнопленные ликвидированы. Дверь доставлена согласно вашему приказу на объект К. Там ждут ваших дальнейших указаний. Хорошо, я сейчас еду туда». Оберштурмбанфюрер Вильгельм Хорст подошел к шкафу, открыл его, снял шинель и повернулся, держа ее в руках, к оберштурмфюреру Гельмуту фон Дитриху. «Постойте, а старика?» Хорст щелкнул пальцами. «Простите, оберштурмбанфюрер», — замялся Гельмут, — «я не успел вам доложить. Старик оставался на заводе под охраной. Я занимался дверью и военнопленными. Начался артиллерийский обстрел, часовой был убит, ну и...» «Старик на свободе? И до сих пор жив?» «Да вы с ума сошли, Дитрих! Ответите своей головой!» «Да, головой, черт вас побери, кретин!» «Оберштурмбанфюрер, молчать! Немедленно отправляйтесь на розыски старика, пристрелите его на месте! У нас нет времени на соблюдение формальности, сейчас же отправляйтесь! Упустите старика, я застрелю вас собственными руками! Марш!» Глава четвертая. Гайлитис так и не успел снять немецкую форму. Сверху кто-то набросил ему на плечи серую солдатскую шинель. Но в кабинете командующего фронтом было жарко, и он сбросил шинель и сидел среди советских военачальников в мундире обер-лейтенанта немецких бронетанковых войск. Гайлитис долго рассказывал об обстановке в Кёнигсберге. Подробно описал систему оборонительных сооружений, передал сведения, собранные Янусом, и все, что сообщил ему для центра слесарь. Собственно говоря, это было не совсем обычно — слушать разведчика, вернувшегося из вражеского тыла, сразу на военном совете. Как правило, его слушают свои начальники. Если надо, перепроверяют данные, уточняют, дополняют, а потом готовят специальную сводку и подают ее по команде. Но сейчас это правило было нарушено. Август Гайлитис рассказывал о стенографистке в углу, бойко бегала карандашом по бумаге. Генералы слушали молча. Они хотели глазами разведчика увидеть изнутри осажденный город. После совещания в штабе Гайлитис сказал Алексею Николаевичу Климову: «Янус передал через слесаря, что наши подозрения в отношении будущей попытки фашистов хлопнуть дверью перед уходом основательны». Человек в офицерской накидке. Глава первая. В последние дни у майора Вернера фон Шлидена, исполняющего обязанности начальника отдела вооружения 1-го военного округа, не было ни минуты свободного времени. Его отдел занимался распределением оружия и боеприпасов, хранящихся на многочисленных складах и арсеналах Кёнигсберга, между частями гарнизона и батальонами фолькштурма. Командование распорядилось раздать все военные запасы, обеспечить форты двойным и тройным боекомплектом. «Пусть снаряды взрываются, а автоматы стреляют», — сказал генерал Отто фон Ляш. Эта работа требовала большого напряжения. Немецкая аккуратность и педантичность заставляли работников отдела даже в такое предштурмовое время вести строжайший документальный учет распределяемого оружия и боеприпасов. Майор мотался по городу, следя за тем, как пустеют арсеналы, контролировал, где и какие части получают то, что им было выделено штабом округа. Однажды, когда он был в арсенале неподалеку от форта, король Фридрих Вильгельм III в Квиднау, комендант арсенала передал ему телефонную трубку. «Да, это я, майор Вернер фон Шлиден», — сказал Вернер невидимому собеседнику. Потом он плотно прижал трубку к уху, молча выслушал и ответил «хорошо» и положил трубку на рычаг. Глава вторая. Курта Мюллера не было часа полтора. Йозеф Брандт беспокойно поглядывал на часы. Ему было страшно оставаться одному в пустой квартире. Он уже жалел, что рассказал обо всем брату, и снова беспокойно смотрел на часы. Старик поднялся, помедлил с минуту, потом решительно шагнул к двери и спустился по лестнице вниз в свою квартиру. Едва он успел раздеться, как дверь отворилась, и вошел Курт Мюллер. «Быстро собирайся, Йозеф», — сказал он. «Зачем ты пришел сюда? Тебе надо уходить, быстро уходить, понимаешь?» Брандт заметался по комнате, хватая вещи. «Что ты делаешь, старый черт? Одевайся и пошли, оставь все здесь». Брандт выпустил из рук костюм, который он уже вынул из шкафа, и, увлекаемый Куртом, вышел в прихожую, где висел его плащ. Но уйти им не удалось. Входная дверь распахнулась, в прихожую буквально вломился высокий офицер-эсэсовец, тот самый, что приезжал за Брандтом на черной машине. Он выхватил пистолет, руки вверх, назад в комнату. Старики подняли руки. Повернуться, марш. Оберштурмфюрер Гельмут фон Дитрих стволом пистолета толкнул Мюллера в спину. «Черт возьми, придется стрелять в обоих», — подумал он, входя вслед за братьями в комнату. «Не успели», — не опуская рук, шепнул Мюллер Йозефу Бранту. «Прощай, брат». «Молчать», — рявкнул оберштурмфюрер. Он поднял пистолет, намереваясь выстрелить Бранту в затылок, но услышал шаги в прихожей, прыгнул в сторону и встал так, чтобы держать под прицелом и дверь, и братьев. В комнату быстро вошел человек в офицерской накидке. Увидев его, Гельмут изумленно поднял брови, рука с пистолетом опустилась вниз. Он открыл рот, но произнести не успел ни слова. Оберштурмфюрер так и умер изумленным и с открытым ртом. Стоявший лицом к стене Курт Мюллер и Йозеф Брандт услыхали выстрелы и решили, что уже умерли. Потом они услыхали голос, но уже другой. «Надо его убрать, помогите». Они повернулись и увидели офицера, который засовывал пистолет в кобуру и труп эсэсовца. «Кто из вас Йозеф Брандт?» «Я», — выступил вперед старый механик. «Ваши документы». Офицер взял в руки удостоверение личности фолькштурмовца, посмотрел и, наклонившись над трупом, засунул его в карман убитого им Дитриха. «Выходите из дому и идите к соседней площади. Там будет ждать опель-кадет. Подойдите к водителю машины и назовите свое имя. Он доставит вас в безопасное место». Йозеф Брандт пожал руку Мюллеру, покосился на труп оберштурмфюрера и вышел. «Вы Курт Мюллер?» — спросил человек в офицерской накидке. «Останьтесь. Мне нужна ваша помощь». Глава третья. Ночью Кёнигсберг усиленно бомбила советская авиация. Утром оберштурмбанфюреру Вильгельму Хорсту доложили, что в районе Понарта обнаружен труп оберштурмфюрера Гельмута фон Дитриха. Судя по всему, оберштурмфюрер погиб от разрыва бомбы. Хорст в сопровождении автоматчиков выехал на место происшествия. Труп Гельмута лежал там, где его обнаружили. Хорст откинул покрывало, долго смотрел в почерневшее лицо оберштурмфюрера. Невеселые мысли пронеслись в его голове. Хорст не был высокого мнения об умственных способностях Гельмута, но верил в его искреннюю преданность себе. Усилием воли Хорст поборол печальные размышления, отвернулся и механически принял от стоявшего рядом гауптмана пакет с бумагами покойного.